Глава 5. Лемон Рус очень долго не мог пробудиться. Сначала ему снился Дулан. Примарх вспомнил долгие поиски столичного мира, собрание воинов в пустоте и начало короткой, но ужасной битвы на Багряной равнине. Затем морду зверя, первого из чудовищ в броне легиона, увиденных Русом, и то, как это зрелище преследовало его и сводило с ума, и лишало самообладания. Потом, как ему бросили вызов, и началась схватка, и он потерял пасть Кракена и разбил шлем брата. С тех пор прошло немало долгих лет, но события в памяти примарха остались такими же четкими и настоящими, как биение его сердца. С течением времени, впрочем, они начали казаться почти невозможными, сюрреалистичными. Образы Дулана, разбросанные по фантастическому краю грез, больше напоминали Русу приукрашенную сагу Скальда, чем истинные воспоминания. Возможно, все случилось иначе. Возможно, отряд льва прибыл в крепость тирана на грозовых птицах, а телепортировался туда сам Лемон. Возможно, его сопровождал не Агвай, а Гун или еще кто-нибудь. А был ли там Бьорн? Это случилось очень давно, так что вряд ли, но Бьорн словно бы всегда находился рядом с самого начала, просто ждал, пока не достигнет зрелости. Вражда со львом, смехотворная и бесцельная, стала итогом необязательного столкновения двух самолюбивых личностей. Ненависть Руса к тирану уже забылась, ведь с тех пор он лишил жизни тысячи врагов. Примарх убивал столько многих и так часто, что его жажда мести в конце концов ослабла, и душегубость утратила остроту. Похоже, Дулан все-таки стал испытанием. Вероятно, проверкой для льва. Или самого Лемона. Или для них обоих. Прояснилось многое. Могут ли примархи сорваться? Станут ли они биться между собой? Как далеко способна завести их ярость? Кто из них сильнее? Но потом на эти вопросы были даны другие ответы. Русу довелось сразиться с более грозными врагами, уже не потомками древних первопоселенцев, но теми, кто был близок к очагу Всеотца. Теми, кто сверкал подобно ярчайшим звездам на созданном им небосводе. Его доверенными душами, которым некогда поручили нести свет во тьму. В грезах примарха возникали один за другими новые образы, воспоминания и отрывки саг, нагроможденные в беспорядке. Первым явился Хафсер. Лемон с самого начала знал, что у этого смертного необычный вюрт. Дальше за событиями на Никее последовало медленное сползание к катастрофе. Русу снились горящие пирамиды, повергнутые им в прах, страдания еще одного брата, с которым он бился, и вопящий вихрь имматериума, что забрал обещанное ему. Следом примарх вернулся на кровавые отмели Алаксеса, где перерезали нить Гунна, затем Киаранту, где погибло столько волков, что их призраки до сих пор преследовали Лемона во сне и наяву. В самом конце грезы затопил ужас, и на поверхности осталась одна безысходность. Даже примарх поддался отчаянию, лишившись всего. Он увидел руины Терры после снятия осады, но пришел слишком поздно и мог только оплакивать павших. Лемон ступал по развалинам дворца, и его саботоны утопали в прахе мертвецов. Тогда Рус с уверенностью провидца осознал, что будет вечно винить себя. Прежде он часто ошибался, но и совершал многое, однако не успел явиться на решающее испытание. И эта рана была из тех, что не исцелятся никогда. В тот день в том месте мало кто решался подойти к примарху. Все выжившие после апокалиптического нашествия Хоруса бродили по крепостным стенам, пребывая в каком-то оцепенении. На истерзанном трупе планеты очага людей еще бушевали сражения, и до их окончания оставались месяцы, но Лемон не желал участвовать в этих боях. Главное состязание уже завершилось. Он не видел, как Дорн вернулся во дворец с телом Всеотца. Он не видел, как уносили мертвого Сангвиния. Когда Рус добрался до Терры, худшее уже произошло. Чертоги внизу были запечатаны. Последние приказы владыки человечества услышаны и исполнены. Теперь даже сыновья не могли прийти к отцу, запертому в горе, обустроенной когда-то по его замыслу. Кто не отчаялся бы при взгляде на эту темницу мучений, на этот склеп псевдожизни? Неужели среди тех, кто прежде встречал лучшего и величайшего из людей, не нашлось бы столь бездушное создание? Узнав правду, примарх бежал. Бежал впервые в жизни. Внутрь дворца, прочь от жуткой картины, вне себя от гнева и давящей опустошенности. Тьма сгущалась вокруг, душила его, гасила последние огоньки самосознания. Волчий король исчерпал все свои силы. Сначала на Иранте, затем в неистовой отчаянной гонке до мира очага. Ужас открытия стал для него последним ударом. Тогда Лемонрус упал где-то в недрах дворца, который не сумел защитить, и вновь погрузился в сон, глубокий сон, и очень долго не мог пробудиться. Ему снилось, что он вернулся на Фенрис, в далекое прошлое. Свежевыпавший снег блестел под холодным ярким солнцем. Еще нетронутый клык вздымался над южным горизонтом. Склоны пика расчерчивали белые полосы. Рус шагал по снежным полям. Его кожаные сапоги утопали в сугробах. Изо рта вылетали облачка пара. Впереди ждало долгое путешествие через хребты по всем уголкам владений, которые он должен был навечно закрепить за собой. Рядом с ним шагал странник в простом сером плаще с поднятым капюшоном. Он всегда скрывал лицо. Прямой взгляд на него мог ослепить человека, как яркое сияние нетронутого наста. Примарх не знал, как долго они идут вместе. Возможно, несколько минут. Возможно, целую жизнь. «Настало время, Лемон из Руссов», — произнес странник голосом юным и старым, женственным и мужественным, мягким и наполненным горечью бескрайней тоски. «Время для чего?» – остановившись, отозвался примарх. Странник повернулся, обводя взглядом на горе Асахейма, где под кристально чистым небом выстроились пики, вечные и нерушимые. «Сделать то, ради чего ты был создан, или позволить скорби погубить тебя? Выбор за тобой». «Но я был создан защищать тебя», — ответил Рус, не понимая, о чем речь. Тогда странник продолжил подъем, сутулясь и опираясь на посох из железной сосны. Лемон смотрел ему в спину. Куда бы ни уходил странник, примарх не мог последовать за ним. Чувствуя, как мороз пробирает до костей, Рус повернулся и двинулся обратно тем же путем, что пришел. У него остался клык. Крепость, что уже была создана и еще не возникла. Там Лемона ждал труд, главный труд всей его жизни. Но затем сон покинул его. Холод ледяного мира сменился холодом пустого дворца. Сияние солнца обернулось тускло-серой мутью таранской зимы. Рус пробудился. Моргнув, он вздрогнул и грузно сел на полу. Очнулся он там же, где и потерял сознание от бессилия, под громадной фреской, посвященной приведению Дулана к согласию 870 М30. На ней был изображен сам Лемон в идеализированном облике бессмертного примарха. Вдвоем с братом они повергали символического дракона. Картина уцелела при осаде, но ее, как и все в разрушенном дворце, покрывал толстый слой пыли. В темном зале царила тишина. Мороз напоминал о Фенрисе из его снов. Рус был не один. Над ним стоял брат, неотрывно смотревший на ту же фреску. Вечно бледная кожа владыки ангелов приобрела трупный оттенок и отливала синевой в блеклом свете умирающей планеты. «Значит, ты помнишь, Дулан», — промолвил он жесткой горечью. «Да, помню», — ответил Лемон, поднимаясь на затекшие ноги. Фенрисиец все еще не отошел от удара и пробудился не до конца. Во время гонки к Терри он вообще не спал. Рус, как и его брат, находился далеко от тронного мира, когда пришли известия о решающем штурме Хоруса. Два примарха, два старых недруга, не успели туда, где их родичи обменялись смертельными ударами. Выходит, судьба все-таки посмеялась над ними обоими. Лев держал обнаженный меч, серая сталь мерцала в холодном сумраке. Именно этот клинок он выронил, сражаясь с Лемоном в тронном зале тирана больше века назад. Говорили, что с тех пор оружие никогда не выскальзывало из его хватки. «Мне думалось, что на Дулане я познал истинный гнев», – произнес Эль Джонсон, не сводя глаз с картины. «Оказалось, ошибался». Рус протолкнулся мимо него, не желая вступать в разговор. История не запомнит, почему они задержались, только то, что их не было на Терре, и этого достаточно. «Постой, Лемон», — сказал лев, следуя за ним. Волчий король шагал дальше, чувствуя вкус пепла на губах. «Зачем, брат?» — спросил он. «О чем нам еще говорить?» Эль Джонсон догнал его, и в конце галереи, где томились под слоем пыли изваяния, посвященные давним триумфам, протянув руку, он схватил Руса за плечо и развернул к себе. «Мы так и не закончили тот поединок», – прошипел лев, сузив глаза от ярости. «Все эти годы мы лишь откладывали его». «Тогда ты ушел», – возразил Лемон, которому было не до драк. «Очнувшись, я не нашел тебя». «Если бы я остался», — голос Эль Джонсона задрожал от напряжения, — «то, клянусь, убил бы тебя. Но теперь меня ничто не сдерживает, ибо все погибло, и нет больше ничего, кроме безумия и отмщения за старые обиды». Рус не пытался защититься. Он уже давно сорвал с себя доспех, и его теплая одежда не спасла бы от удара. Брат направил на Лемона острие львиного меча. «Погибло не все», – произнес Рус, непокорно глядя Калибансу в глаза. «Надежда есть, если мы не опустим руки, но наша схватка окончена. Забудь о том, что было на Дулане». Лицо Эль Джонсона исказилось от бешенства, замешанного на неописуемом горе. «Ты ничему не научился!» – крикнул он. «Ты должен был поспешить! Из-за своей гордыни ты задержался снова!» «Теперь в пустоте!» Лемон по-прежнему не двигался, хотя в безумном взгляде льва читалась угроза. «Но я тоже виновен», – настойчиво произнес темный ангел, крепко сжимая рукоять меча. «Так сразись со мной, и мы вынесем приговор друг другу. Виновный казнит виновного». В тот момент Рус понял, что его брат не отступится. Эль Джонсон словно бы не осознавал, где находится. Возможно, он вернулся в тронный зал тирана уязвленный, готовый защищать свою безукоризненную честь. Поэтому Лемон, не закрывая грудь, над которой нависла тень клинка, просто покачал головой. С воплем, в котором было больше страдания, чем триумфа, лев глубоко вонзил меч вплоть брата. Сталь завизжала, сгибаясь о кости примарха. Волчий король взревел и запрокинул голову, чувствуя, как проваливается во тьму. Он с раскатистым грохотом рухнул на засыпанный пеплом пол. Клинок остался в теле Лемона. Последним, что он увидел, был владыка ангелов, который стоял над Русом, высокий и грозный, полный безумного раскаяния. Потом исчез и Эль Джонсон. Снова, как и на Дулане, сознание покинуло Лемона. Он ощущал, что падает все дальше и дальше, пока не достиг дна глубочайшей пропасти забвения.